Да самое обидное, дед налил себе первую рюмку, что Пашина с дочкой каждый год в Москву летают к ее родителям, а мы все лето дома сидим. Так ученая дамочка, оказывается, из Москвы. Странно, почему она там не осталась работать с ее-то красным дипломом, удивилась я. Так распределили ее сюда, ответил дед, специальность у нее с морем связана. Они в своем ней рыб изучают. Целое ней бездельников рыб изучают. Я вспомнила, как про таких говорил директор Василий Иванович. Небось, целый день чай пьют да кроссворды разгадывают, а потом жалуются, что зарплата у них всего 120 рублей, и инженерами себя называют. Ну, видов рыб в Тихом океане много, тысячи видов. Ну и что, за несколько лет изучили эти тысячи, и айдачи и гонять. Так у них еще флот свой есть, научный, объяснил дед, суда разведывают, где каких видов рыб в этом году сколько уродилось, и потом туда идут рыбодобывающие суда. Флот, это понятно, согласилась я, а такие, как Пашина, думаю, не сильно работой загружены. Ага, только попробуй ей такое сказать, усмехнулся дед, наливая вторую рюмку. Она на работе делом занята, диссертацию пишет. Диссертацию, усмехнулась я. Хорошо же она устроилась, без отрыва, так сказать, от производства. Диссертация, это вообще-то не работа, и пишется она в свое личное время. Я отлично помню времена, когда сама взялась за диссертацию, и все коллеги, прошедшие через подобное, наперебой мне рассказывали. Два года над своей диссертацией сидела, с работы пришла, быстро перекусила, и за компьютер. По их словам, все писали свои труды после работы, да и у меня по-другому не получалось. Времени не было на работе этим заниматься. Дед тем временем закинул в рот ириску. «Слушай, а что, если мы этим гостям просто не будем двери открывать?» Предложила я идею. «Вроде как дома нас нет, а...» «Или, допустим, ты дверь откроешь и скажешь, что меня дома нет, не получится», — помотал он головой. «Я однажды так сказал Пашиной, а она мне. Ну я посижу, подожду. А я на самом деле дома была, ну да». Пришлось выкручиваться. «Ой, говорю, а Альбина дома, а я и не знал. Вот же засада», — скрипнула я зубами. «А если просто не открыть, ну, потопчутся и уйдут, тоже не получится», — сознанием дела констатировал дед. «Я однажды не стал открывать, так Ритка с воплями к дверям побежала. Ой, наверное, Анечка пришла. Валюша ведь не дура, с дочкой сюда ходит. Мол, девочки вместе играют, вы вместе вяжете, время идет, пора ужинать. Дверь не открыть можно Светке с твоей работы, может, тогда Ритка нас и не сдаст. Либо можно попробовать Ритку обмануть», задумчиво сказала я, к примеру, сказать ей, что злые дядьки ходят по дому, во все двери звонят, им ни в коем случае нельзя открывать. «Знаешь, я рад, что ты пришла к этому пониманию», сказал дед, «но я тебе сразу хочу сказать, от таких людей по-хорошему уже не избавишься. Надо быть готовыми к конфликту и даже к скандалу. И, скорее всего, вашей дружбе придет конец». Я задумалась, а нужна мне такая дружба, где я в зависимом положении. Мной беззастенчиво пользуются, а я все это хаваю, лишь бы было с кем поболтать. Честно говоря, у меня после разговора с дедом словно гора с плеч упала. Как избавиться от прожорливых гостей технически, можно придумать. Главное, что у меня теперь есть союзник. «Слушай, а ты действительно хочешь поехать в Москву?» — спросила я. Дед долго молчал, расстроенно глядя на рюмку и ириску. «А ты как думаешь?» — наконец ответил. «Я тетю Риту 20 лет не видел, и она приехать не может, далеко слишком. Только в письмах и открытках с родной сестрой разговариваем. Меня захлестнула волна сочувствия. Я все сделаю, чтобы мы этим летом поехали», — пообещала я. «У меня и Ритки проезд бесплатный, а тебе уж как-нибудь билет купим». «Угу», — с сомнением произнес дед. Смывать тушь с ресницы, тональный крем с лица обычным туалетным мылом оказалось делом непростым. И мне стало понятно, почему большинство женщин предпочитают полный отказ от косметики. Ну почему в этом времени не продают пенки для умывания, думала я, промокая лицо полотенцем. Конечно, на нем, несмотря на тщательное умывание, остались следы и от туши, и от тонального крема. Ритка уже спала в своей комнате, не умывшись, не помывшись. У стены стояла школьная доска, сделанная из какой-то полки. Полукругом у доски в виде учеников сидели немногочисленные игрушки. Вадим храпел на диване в зале. «Вот и отлично. Он мне в моей кровати не нужен совершенно. И если вдруг придет, будет изгнан безжалостно. Странно, Конечно, что супруги не спят вместе, но понять можно. Некоторые люди, родив потомство, считают программу минимум выполненной. А Вадим, ко всему прочему, так много пьет, что ему других удовольствий не требуется. Я опять долго не могла уснуть, ворочалась, смотрела в темноту. Гостей на Хлебников я отвожу, это даже не обсуждается. Уже есть идеи, и те, которые мы с дедом обсудили, и новые. Вплоть до того, что я не поленюсь и начну сама к ним ходить, намекать на еду, или буду заставлять их готовить и посуду мыть, чтобы поняли. И пусть попробует мне кто-то сказать что-то типа: «Ах, какая же мелочная и жадная, тарелки супа пожалела». Я такому умнику для начала посоветую поработать, посидеть ночами в деревянной избушке на отшибе, или поездить на грузовике, который глохнет посреди дороги. А потом пусть такой умник распределит зарплату так, чтобы хватило на все необходимое. И только после этого я позволю открыть рот и высказать свое мнение. Глава 7. Наутро я проснулась рано и, под бодрые мелодии, льющиеся из радиоприемника, пошла умываться. В комнатах было прохладно, и солнечные лучи не успели проникнуть в окна, которые смотрели на западную и южную стороны. Зато были видны сияющие утренней свежестью окна противоположных домов и распустившиеся, словно умытые солнцем и зеленью, ветви деревьев. «Ритка, вставай!» Вошла я в комнату девочки. «Нас ждут великие дела. Сегодня же воскресенье». Начало было Ритка, но тут же встрепенулась. «Ой, а какие великие дела! Ао, тебе понравится!» Заверила я. «Сначала мы возьмем волшебные ведра и тряпки, и с удовольствием вымоем всю квартиру, так что она заблестит. Знаешь, как приятно станет в ней находиться. Потом мы приготовим замечательные блюда и сразу же их попробуем. Да, а после обеда причешемся, оденемся, приведем себя в порядок и пойдем в кино». «В кино?» Ритка подскочила с кровати. «И там будет фильм про школу, может быть, и про школу, а может, про что другое. Так что давай, бегом умываться, а то пропустишь самое интересное». Мы начали с наведения порядка в стенке. «Смотри, берешь вазочку». Я приподняла хрустальную конфетницу или салатницу в виде лодочки и протираешь всю поверхность, не забывая про углы, вот так. В вазочке обнаружилось какое-то письмо в конверте. Я понимала, что адресовано оно явно не мне, и читать чужие письма нельзя. Но тут я заметила официальный штамп на конверте, там, где данные отправителя, и решила все же посмотреть, от кого и кому письмо. «Районный исполнительный комитет Советского района», прочитала я на штампе. «Кому?» «Новосельцеву В. Русская, 27 В, квартира 3. Я посмотрела на лежащего на диване Вадима. «Что за письмо?» «А, это?» Взглянул он на конверт. «Да выброси». «В смысле, письмо от администрации района выбросить? И почему оно пришло тебе по другому адресу?» «Рита, продолжай протирать, а я пока посмотрю, что это». Письмо гласило: «Товарищ Новосельцев В., вам надлежит явиться в райисполком по адресу Русская, 19, кабинет 308, для получения ордера на квартиру». «Ордер на квартиру», ахнула я мысленно. «Значит, Вадим, судя по адресу на конверте, прописан где-то в другом месте, и теперь ему дают новую квартиру. Интересно, интересно. И когда ты пойдешь в райисполком за ордером?» Вадим отбросил газету и уставился на меня как на полную идиотку. «Ты что, совсем?» Он покрутил пальцем у виска и опять было взялся за газету. «Да просто скажи, когда пойдешь, и можешь читать дальше», настаивала я. На этот раз газета была отброшена с такой силой и злостью, как будто именно эта тонкая хрустящая бумага виновата во всех жизненных неудачах. «Дура стаиросовая!» Прогавкал мужик с особым нажимом на букву «Р». «Ты чего от меня добиваешься? Ты хочешь, чтобы я ушел? Ну, я уйду, папочка!» Взвизгнула Ритка, едва не уронив вазочку, под которой протирала. «Не уходи, ну пожалуйста». «Да, я дура стаиросовая», подтвердила я спокойно, хотя совершенно не понимала значения слова «стаиросовая», но объясни мне, пожалуйста, почему ты до сих пор не сходила и не получил ордер. «И не надо орать, мы не в кабине грузовика, здесь и так хорошо слышно. Неужели ты сам не хочешь получить новую квартиру?» Вадим подскочил с дивана и забегал по комнате. Щеки и нос у него раскраснелись. «Так ты же сказала мне, не ходить и не получать», проорал он. «Что?» Я обомлела. Неужели в те времена так легко доставались квартиры, что люди ими разбрасывались, как ненужным хламом? «Сядь, пожалуйста, и успокойся», примирительно сказала я. «Давай спокойно поговорим. Я не понимаю, Как я могла такое сказать? Ведь отказываться от ордера неправильно. Шутка ли, людям бесплатно дают квартиру. Хватать надо и не думать. Пройдет каких-нибудь 10 лет, даже меньше, и никто уже просто так жилплощадь не даст. Уж я-то знаю. Ты же сама сказала, что я должен прописаться здесь, а от той квартиры надо отказаться. Вадим с неохотой вернулся на свой диван. Эх, да чего же жалко. Наши соседи по бараку получили квартиры в новом доме. Я ходил смотреть. Дом новой планировки, с большими кухнями, лоджиями. Там кладовки размером как Риткина комната. Он тяжело вздохнул. Не понимаю, как я могла отказаться, что на меня нашло, пробормотала я. А почему я прописана здесь, а ты на русской, 27В? Братику своему спасибо скажи, гневно блеснул глазами Вадим. Это же он твоим родителям подселение устроил, когда женился. Мы с тобой и с Риткой прекрасно жили в бараке на русской, и все хорошо было. Володька здесь остался, с родителями. А потом он привел сюда эту Нинку. Он произнес имя Володькиной жены с явной неприязнью. Как же, молодая, красивая, 18 лет всего. А она не захотела, видите ли, с его родителями жить. Размен устроила, да еще через суд. Тогда-то твоя мать в психушку и попала. Дед, услышав наш разговор, пришел в зал и уселся на диване рядом с Вадимом. Да что про это вспоминать, вступил он в разговор. Да, подселенец был не подарок. Да, у нас тут была настоящая коммуналка. Но все же закончилось. Сашка умер, Альбина быстренько сюда прописалась, и теперь опять вся квартира наша. Сашка, это подселенец, уточнила я. Да, а ты что, не помнишь, какие скандалы с ним были? Да помню, я, помню, как можно увереннее сказала я. Мама же из-за этого в дурдом попала. Ну да, расстроенно подтвердил дед, и умерла вскоре. А потом и Сашка умер от прободной язвы. Хорошо, что ты с Риткой сюда прописалась. А то бы мне другого Сашку подселили. Кто ж оставит четырехкомнатную квартиру одинокому старику? Я, кажется, начала понимать. Так, значит, не так все было просто с этими бесплатными квартирами. И наверняка Альбина решила отказаться от ордера, чтобы ее отец опять не оказался в коммуналке. Ну, Володька, конечно, урод, с чувством произнесла я. Да не надо про него так, поморщился дед, молодая жена его с толку сбила. Нинка сразу свекровь не взлюбила, все время обзывала ее, с высокомерием на нее смотрела, шипела вечно. Это лежачая. Почему лежачая? Решила я узнать. Мама болела часто, объяснил дед, у нее же астма была. Да ей наш морской климат просто не подошел, поделился соображениями Вадим, она же из средней полосы России была, а тут еще такие нервы. Нинка однажды при мне новые шторы повесила, а старые свекрови в лицо кинула. Ага, и сказала, заберите свое старье, подхватил дед. Ой, да что теперь об этом? Они и на похороны матери ни копейки не дали. Нинка сказала, а что, она не знала, что умрет, не могла денег накопить? Я поежилась. Разве ж так можно? Хотя, если учесть, что женщина молодая, дурная, все же надо подумать, как заполучить ордер на новую квартиру, решительно сказала я. Понятно, что деда одного мы здесь не оставим. Как жили все вместе, так и будем жить. Но ведь эту квартиру упускать нельзя. Пусть она будет для Ритки. Через 10 лет она уже невестой будет, вот и пригодится та квартира. И что ты думаешь делать? Вадим смотрел на меня с надеждой. Я тоже не хочу упустить квартирку. Знаешь, как она мне понравилась. Дед встал с дивана и подошел к окну поправить тюль. Знаешь, как мы сделаем? Честно говоря, мне радостно было увидеть у мужика проблески здравого смысла. Завтра мне на работу в день. Ты тоже иди на работу и попроси на вторник отгул. Дадут, интересно? Да дадут, не проблема, с готовностью ответил Вадим. Тогда во вторник мы с этим письмом пойдем в райисполком, и ты получишь ордер. Во что бы то ни стало получишь, слышишь меня? Вадим неуверенно кивнул. Но, если я там не буду проживать 6 месяцев, меня же выпишут, начал он. Тут дед резко отвернулся от окна и тихонько сказал, глядя на меня, Светка идет, что будем делать? А, это моя сменщица, любительница ходить к нам в гости столоваться, не будем открывать. Так же тихо скомандовала я, Ритка, иди сюда, выключаем телевизор, садимся все на диван и сидим тихо, как мышки. Ритка села на диван между отцом и дедом. Ой, мама, вдруг удивленно прошептала она, а гости, это же весело. Запомни, дорогая, весело, это когда ты за границу едешь в отпуск, ответила я, или идешь в дорогой магазин за обновками. А гости, это не весело, это лишние хлопоты. Хлопоты, тихонько повторила Ритка новое слово. Раздался звонок в дверь. Мы сидели, не шелохнувшись. Звонок повторился. Сейчас надоест на кнопку давить и уйдет, прошептала я ободряюще. Но тут последовал нетерпеливый стук. Ох, и настырная, вздохнул дед. Опять зазвенели требовательные звонки. Один, второй, третий. А я тебе сколько раз говорил, с упреком прошептал Вадим. От твоих подружек толку никакого, зато вреда очень много. И все же я заметила в его взгляде, брошенном на меня, нечто новое, весьма похожее на уважение. Звонки прекратились. Ушла, но тут до нас донесся тоненький Светкин голосок с улицы. «Теть Глаша, здравствуйте. А я вот шла мимо и решила к Новосильцевым в гости зайти». «Здравствуй», — отвечал старушечий голос. «Зашла, да что-то не открывает никто», — с обидой проговорила Светка. «Вы не видели их? Может, куда уехали? Но куда они могли уехать?» «Нет, я не видела. Я же только вышла, а окна у меня на другую сторону», — отвечала ей бабка. «Да ты посиди, подожди, на лавочке места много». «Ой, нет, я ждать не могу», — неожиданно отказалась Светка. «Время почти 12, а у меня дела». «Какие ж у тебя дела? Воскресенье сегодня. В гости надо сходить, теть Глаш». Я невольно прыснула. «Все понятно. Уже 12, время обеда, мол, пойду в другие гости, раз здесь не приняли». Дед встал и осторожно посмотрел через тюль. «Все, ушла». Мы облегченно рассмеялись. «Да и правильно», — похвалил меня дед, «а то она вечно приходит к обеду и начинает. Ой, у вас так вкусно пахнет, так пахнет». А я мимо шла и решила зайти. Хитрость, шитая белыми нитками, меня аж передернула. Представить себе не могу, чтобы я приперлась к людям и начала рассуждать, чем там у них. Вдруг раздалась громкая переливчатая трель телефонного звонка. Я оглянулась на аппарат, стоящий на журнальном столике. Громоздкий зеленый аппарат с трубкой, замотанной изолентой и круглым диском с цифрами. Потянулось было взять трубку. «Не бери», — тихо остановил меня дед. «Это или Пашины твои, или Светка». «Да, незачем им знать, что мы дома», — согласился Вадим. «А если кто-то по важному делу?» Я с грустью вспомнила современные мобильные телефоны, на которых сразу высвечивалось, кто звонит. «Перезвонят, если по делу», — спокойно сказал дед. «Да и какие дела в воскресенье?» Ритка увлеченно продолжала свое занятие по протиранию пыли в стенке, а я еще раз сказала Вадиму. «Значит, договорились, во вторник идем. Сейчас главное – получить квартиру. А живешь ты там 6 месяцев или нет, будем решать проблемы по мере их поступления. Можно иногда ходить туда ночевать», – подсказал дед, «чтобы люди видели, будто вы там живете». «Конечно», – поддержала я, – «да чего ж странная идея была, отказаться от ордера». «Еще чего, да я тебе говорил, а ты уперлась, и ни в какую», — развел руками Вадим. «Ты даже ящик водки мне притащила». «Какой ящик водки? Зачем?» «Да чтобы я напился и пьяный подписал отказ от новой квартиры». Я ахнула. «И что, ты подписал? Где та бумага?» «Ничего я не подписал», — ответил Вадим, и я облегченно выдохнула. «Я был такой пьяный, что ручку не смог удержать». «Может, Альбина боялась, что Вадим, заполучив прописку в другом месте, слиняет от нее? Но можно ведь и самой там прописаться, а Вадим с Риткой пусть здесь пропишутся. Или, по тем законам, жена должна быть прописана там же, где и муж. Я же не знаю всех этих нюансов. Ладно, сначала послушаем, что скажут в райисполкоме, а потом думать будем. Кстати, осенило меня, новой квартирой можно будет и от гостей отбрехаться. Сказать, что мы переехали, можно», — согласился Вадим. «Там же район новый, автобусы пока плохо ходят». Ну и вот, Ритка тем временем закончила уборку в стенке. «Мама, я все протерла», — с гордостью сообщила она и вдруг понурилась. «А ты мне обещала во вторник пойти в музыкальную школу. А теперь вы с папой идете в райисполком». «Не переживай, в музыкальную школу сходим в среду», — пообещала я. «Просто понимаешь, райисполком важнее. А в среду у меня тоже выходной, вот и сходим». Мы приготовили обед, потом вымыли полы во всей квартире и стали собираться в кино. Неожиданно Вадим резво подскочил с дивана и тоже начал собираться. Надел голубой ватник, серые наглаженные брюки и мужские туфли с небольшим каблуком. Нашел на подоконнике прямоугольное зеркало в железной оправе, причесался и даже слегка пощипал брови Рию с Федером. «Ты что, с нами идешь?» — не сдержала я удивления. «Конечно», — не задумываясь, ответил он. «Что я, рыжий? Как же любят советские люди ходить в кино. А что за зеркало такое интересное? Почему в железной оправе и с какими-то креплениями? Да это же с моего грузовика, удивляясь, как кто-то не знает элементарных вещей, объяснил Вадим. Мне новое поставили, а старое я домой принес. Я, конечно, не знала, где здесь ближайший кинотеатр. Поэтому мы пошли прямо-прямо, перешли дорогу и оказались на той остановке, где меня пару дней назад высадил сослуживец Вадима. Мои спутники шли рядом совершенно спокойно, значит, мы на правильном пути. Иначе они бы сказали, мол, не туда, кинотеатр в другой стороне. Вскоре мы оказались возле большого здания. Здание было окружено сквером, благоухающим зелеными насаждениями и яркими цветами. Куда ни посмотри, везде много нарядных людей, на лавочках, на ступеньках, на крыльце. Кто парами, кто большими компаниями, кто семьями, как мы. Кинотеатр «Нептун», прочитала я написанное крупными голубыми буквами на крыше. Несмотря на приближающийся вечер воскресенья, когда завтра всем на работу, у обеих касс свились очереди до самого выхода. Стены были увешаны портретами артистов того времени. Играла негромкая приятная музыка, изредка прерываемая голосом из громкоговорителя. «Уважаемые зрители, сеанс окончен, просьба сохранять чистоту в зале. Следующий сеанс начнется в 17:30, вы можете воспользоваться». «Ну что, полчаса еще есть», — сказала я, рассмотрев полученные в окошечке билетики из синей бумаги, с указанием ряда, места и цены, 25 копеек за одного человека, может, в кафе посидим. Народу было полно, и в кафе на первом этаже, и возле зала на втором. Мы нашли свободный столик, куда нам вскоре принесли мороженое в изогнутых железных чашках, пломбир, посыпанный шоколадной крошкой. «Мам, а почему фильм называется «Бешеные деньги»?» – спросила Ритка, наслаждаясь мороженым. «Как это деньги могут быть бешеными?» «Я думаю, нам в фильме об этом расскажут», — ответила я, «надо смотреть внимательно». «А вообще, бешеные деньги, значит, очень большие, невероятные. Деньги — это мусор», — вдруг с непонятной бравадой высказался Вадим. «Да», — заинтересованно повернулась я к нему. «А объясни, пожалуйста, почему?» «Ну», — он пожал плечами и облизнул ложечку с мороженым. «И что ну, если это мусор, то почему никто их не выбрасывает? Почему дворники не сметают купюры целым ворохом?» «Ну хватит», — обиделся он, а я повернулась к Ритке. «Рита, забудь фразу про мусор и запомни другое. Деньги — это возможность жить так, как тебе хочется. Поняла? И кстати, в этом фильме песня будет очень хорошая, тебе ее запомнить надо. Про бриллиантовые дожди». Я чуть не поперхнулась мороженым, наткнувшись на недоумевающий взгляд Вадима. «Ты что, уже ходила на этот фильм? Когда?» — спросил он. «Сказать, якобы рекламу видела, но тогда не было понятия реклама. Да знакомые ходили, выкрутилась я. Уважаемые зрители», — полилось из репродуктора, — «сеанс начинается через 10 минут. Просьба пройти в зал и занять свои места». Мы устремились вместе с другими людьми к распахнутым дверям, ведущим в огромный прохладный зал, освещенный множеством огней. Поздно вечером я кое-как помылась детским мылом и шла через темную комнату в свою спальню, размышляя по пути, что надо в ближайшее время купить шампунь. Как вдруг в тишине спящего дома загремел телефонный аппарат. Прямо как в старом советском фильме, вдруг раздался гром небесный телефонного звонка. Я быстро схватила трубку, пока весь дом не разбудили, и села в кресло возле журнального столика. «Алло», — негромко произнесла я в трубку. В ответ молчали, только слышалось чье-то неровное дыхание. «Алло», повторила я и хотела уже положить трубку обратно на рычаг. «Альбиночка», вдруг прошелестел в трубке незнакомый голос. «Кто это?» «Альбиночка», теперь стало понятно, что голос принадлежит мужчине, но было в нем нечто странное. Пьяный, голос между тем срывался, чуть не переходя в рыдание. «Альбиночка, я одну тебя любил, люблю и буду любить. Я столько всего повидал, но тебя не забыл. Ты всегда меня помни, пожалуйста, ты». В трубке вдруг послышались какие-то шумы, и женский голос, тоже нетрезвый, проорал. «Опять нажрался, скотина, кому ты там названиваешь?» Похоже, трубку швырнули на стол, и сейчас до меня доносились звуки ругани между мужчиной и женщиной, крепко выпившими. Потом я услышала, как хлопнула дверь, и звуки ругани стихли. «Алло», мужской голос опять зазвучал в трубке. «Альбиночка, ты здесь? Не бросай трубку, пожалуйста. Это Дима. Господи, как я рад был увидеть тебя тогда, на станции. Я представить себе не мог, что моя жизнь так сложится. Разве мог я подумать 10 лет назад, что в одночасье стану самым несчастным человеком? Если бы мне тогда сказали, как все обернется, я бы не поверил. Я очень жалею, что не повесился в тот же миг, когда Ольга приехала и сказала. Он замолчал, наверное, пытался справиться с нахлынувшими рыданиями. «Послушай, Дима», — сказала я, — «мы обязательно с тобой поговорим, но в дневное время и трезвые, а сейчас мне надо спать, мне завтра чуть свет вставать на работу». «Извини», — прошелестел голос, — «извини, что так поздно, просто я звонил днем, а никто трубку не брал, мне тоже спать пора, ведь завтра на службу». «До свидания, Альбиночка, до свидания». Я положила трубку и некоторое время сидела в темноте, не в силах пошевелиться. Совсем рядом спал на диване Вадим. Интересно, он правда спит или притворяется? Что он слышал, что понял? Знает он о Диме или нет, или ему все равно? Дима говорит, звонил днем. Это когда мы трубку не взяли, опасаясь незваных гостей, или когда в кино ушли, но дед же был дома, хотя мог и выйти куда-нибудь. Ладно, пойду спать. Завтра же и впрямь рано вставать на работу. Глава 8. Господи, как же мне пережить этот рабочий день? Время, как нарочно, тянулось так медленно. А мне хотелось поскорее пойти с Вадимом в райисполком и во что бы то ни стало заполучить заветный ордер на квартиру. В том, что его придется вырывать с боем, я уже не сомневалась. Не просто же так Альбина отказалась даже попытаться. Не все так просто с этими бесплатными квартирами. Был бы, как в той моей жизни, телефон и интернет, порылась бы и нашла жилищное законодательство, и узнала, что там положено, а что, нет. От скуки я принялась листать журналы, которые нашла в избушке. Конечно, им далеко было до современных глянцевых, да и читать там оказалось особо нечего. Планы партии, наши планы, краны над Волгой, рубрика «Семейные страницы», работницы какого-то кислородмаша, все, как на подбор, с короткими стрижками, без грамма косметики. Ой, а вот статья с Инной Чуриковой и ее фото из фильма «Начало». Но статья про актрису быстро закончилась, и начались какие-то скучные выкройки. «Работница», прочитала я на обложке журнала, а стрелки на часах только-только приближаются к 5 вечера. Еще 3 часа на работе, но все когда-нибудь заканчивается. И в 7:30 я увидела из окошка свою сменщицу, Светку. Кудряшки заколоты пластмассовым бананом, новая кофточка с рюшами, которой она, безусловно, гордится. А я, по обычаям того времени, должна обязательно похвалить обновку. И я хвалила, до зубовного скрежета. «Ой, новая кофточка. Ой, тебе так хорошо». «Да», — улыбнулась Светка, — «удалось достать вчера в ГУМе. А ты, я смотрю, тоже стараешься выглядеть. Вся такая с прической, с макияжем». «Да, я теперь всегда буду хорошо выглядеть». Светка удивленно вскинула бровь, но сразу же переключилась на другое. «Ой, а я заходила к вам в воскресенье», — радостно тараторила она, — «а вас дома не было, ни тебя, ни деда, никого». Она вопросительно на меня уставилась, как будто мы обязаны целыми днями сидеть дома и только ее высматривать, когда же придет, а потом еще и отчитываться, по какой такой причине нас дома не было. Тут у меня созрел план, как узнать побольше информации об Альбине. Но для этого придется немного соврать. «Да мы ездили в гости к Олечке», — сказала я как можно небрежнее. «К кому?» — произнесла Светка не своим голосом, бухнулась на стул и смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «К Олечке», — спокойно повторила я, — «ты же в курсе, что у меня сестра есть?» «В курсе», — Светка продолжала на меня смотреть так, как будто привидение увидела. «Но-но, а они что, вернулись?» «Ну да, но как ты могла к ней поехать? А дядя Леня, он-то как мог?» «Ну, родственников не выбирают», — решила я подлить масла в огонь. «Какая не есть, а родной человек». В глазах сменщицы нарастали ужас и недоумение. «А она, как родной человек поступила?» Не унималась Светка. «Она тебе всю жизнь исковеркала, она все испортила. Альбина, очнись, разве такое можно простить? Ну, а что она такого сделала?» Мягко начала я. Светка подскочила со стула, как ошпаренная. «Что сделала? А то, что она к твоему жениху поехала, ничего тебе не сказав, и быстрее скорее замуж за него вышла». Я поморщилась. «Сядь, пожалуйста, а, не нависай тут надо мной». Светка послушно уселась обратно на стул. «Тебе не кажется, что, раз так получилось, значит, не судьба мне была выйти за Диму? Высказала я свое подозрение. Давай спокойно разберемся. Тут очень не кстати в окошечко постучали. Я продала билет и вновь повернулась к Светке. Смотри, если он на ней женился, так, может, и не любил меня вовсе, ведь не под дулом пистолета его в ЗАГС отвели, он любил тебя, упрямо замотала головой Светка. Он так тебя любил, как немногие могут. А тогда почему же так вышло? Задала я вопрос, который очень волновал меня в последнее время. Светка подняла на меня глаза. А я не знаю, Альбиночка, я тебе тогда говорила. Позвони ему, спроси, что случилось, но ты же уперлась, как баран. Не хочу унижаться, не хочу, не буду. Да и смысл звонить, когда дело уже сделано. До сих пор не понимаю, как так получилось. За окошком уже толпились несколько человек. Пока я выдавала им билеты, Светка просматривала мой дневной отчет. Потом мы опять вернулись к теме разговора. А ты не помнишь в деталях, как это произошло? Спросила я. Просто я не все помню, времени много прошло. Да как же такое забыть? Всплеснула руками Светка. Не помнишь разве, как мы все переживали, как ты места себе не находила? Дима ведь до этого каждый день тебе звонил из военного училища. И все каникулы вы вместе проводили, и все праздники вместе встречали. Все же прекрасно было. А тут дело идет к выпуску, и он вдруг пропадает. Как это? Ну, не звонит, не пишет. У вас-то все решено было, что ты приедешь на его выпуск, вы поженитесь и уедете в ГДР. В ГДР? Так называлась в советские годы восточная часть Германии. А почему в ГДР? Ну, Дима же был отличником боевой и политической подготовки. Поэтому его распределили в ГДР, самое козырное место службы. Ой, мы все так тебе завидовали. Представляешь, пожить несколько лет за границей? Представляю. Для жителей Советского Союза, при железном занавесе, это было запредельной мечтой. А тут вдруг Ольга уезжает куда-то в колхоз, продолжала Светка, и Дима перестает тебе звонить. Ох, говорила я тебе, позвони сама. А вскоре родителям твоим письмо пришло со свадебной фотографией. Олечка и Димочка, Светка фыркнула, поздравьте нас, мы поженились. Неприятная история, вздохнула я, не то слово. Значит, она вовсе не в колхоз поехала, а прямиком к Диме в училище, выходит. Так, развела Светка руками, она знала, что Диме необходимо до выпуска жениться. Его в ГДР распределили с условием, что он туда женатый приедет. Но почему вдруг Дима, любивший меня, берет и женится на Ольге? А ты ее не спросила, когда вы в гости ездили? Нет, мы на эту тему не заговаривали. Сама понимаешь, семейная встреча через столько лет. Там, в основном, общие фразы были. Ну, а что тут думать особенно? Светка достала из своей сумки платочек, промокнула лицо. Скорее всего, Ольга сказала ему что-то о тебе нехорошее. Например, что ты с другим встречаешься или что-то в этом роде. Вот же тварь. Глядя на Светку, я поняла, почему Альбина так привечала своих подружек. Они ведь горой за нее стояли. Равнодушными не были к ее бедам, поддерживали. А все эти хитрости с обедами и ужинами, не более, чем обычная человеческая слабость. А слабость, в отличие от предательства, простить можно. Ладно, поеду я домой. Я встала, взяла сумочку, электричка скоро. Кстати, спохватилась вдруг Светка, я вчера с Юлькой договорилась, чтобы она меня и тебя записала к себе на химию. Какую еще химию? Испугалась я. Ну, химия, прическа такая. Ты что, забыла? Удивилась Светка. Сама же просила. А, я сделала вид, что вспомнила. Нет, мою запись отмени, пожалуйста. Я передумала. Ты что, это же так модно сейчас. К Юльке очередь на запись, а я договорилась. Может, Альбина уже делала раньше химию, потому и волосенки такие жидкие стали. Как я поняла, химия – это перманентная завивка, которая полгода держится. Да ну, полгода ходить как баран, с кудряшками, и волосы полить. Нет уж, увольте. Договорилась, значит, сама иди, а мне не надо. Я побежала по лестнице на электричку, которая уже громыхала где-то рядом. Уставшая после рабочего дня, но довольная, я пришагала во двор на Енисейской, дом 2. Настроение было прекрасное. Уже завтра мы с Вадимом идем получать ордер, и я буду, если не смогу выцарапать у государства квартирку. Но все пошло не так, и вроде бы такая идиллия меня встретила во дворе, а к сердцу подкрадывалось какое-то непонятное предчувствие. Во дворе было полно народу. Дед сидел с другими мужиками на лавочке у доминошного стола, под сенью раскидистого дерева. Ритка бегала по траве с другими детьми, занятая какой-то игрой. У каждого подъезда на лавочках сидели старушки с платочками, и все они приветливо со мной здоровались. В беседке собралась молодежь. Кто-то пел, кто-то играл на гитаре. «Садись, Альбина», — окликнули меня с одной из лавочек старушки, — «посиди с нами». «Сидеть со старушками? Зачем? Да некогда», — я приветливо им улыбнулась. «Дома дел полно». И вдруг во двор с ревом и грохотом ворвался знакомый грузовик с голубой кабиной. Все, кто был на дороге, отошли в сторону. И я в том числе. «Вадим, что ли?» Заехав в кармашек, грузовик потарахтел минут несколько и заглох. Я увидела, как дед и Ритка побежали к грузовику. Дверь кабины некоторое время не открывалась. А, когда открылась, из нее вывалилось тело, которое дед едва успел подхватить. Я остолбенела. Вадим до такой степени пьяный, и в таком состоянии ездит по городу, заруливает во двор, где полно ни в чем не повинных людей. Он же ходить не может в таком состоянии, как он ездит. Мужики подскочили со своих лавочек и побежали помогать деду поддержать алкоголика в устойчивом положении. Вадим с трудом встал на ноги, машинально отряхнул брюки и завис, раскачиваясь на одном месте. «Пойдем, пойдем домой», дед и еще какой-то мужик подставили свои плечи и поволокли его к нашему подъезду. Расстроенная Ритка шла рядом. Брови и губы у нее дрожали от сдерживаемого плача. Другие дети, застыв, смотрели на нее. Бормоча что-то несвязное, Вадим вдруг остановился, как вкопанный. «Пойдем, пойдем», — уговаривал его дед, но пьяный мужик не слушал, мотал головой и продолжал что-то бормотать. Непослушными руками он принялся расстегивать ширинку. Я замерла в ужасе, а Вадим на глазах у всего двора все-таки вытащил свое хозяйство и принялся поливать мочой асфальтированную дорожку перед домом. Двор замер. Люди, все, кто там находился, повернули головы в сторону безобразника и расширенными глазами наблюдали за происходящим. Я почувствовала, как жгучий стыд горячей волной заливает лицо и шею. Мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Я взглянула на Ритку. Девочка смотрела прямо перед собой с отреченным и обреченным видом. Такое впечатление, что ей не впервой видеть подобные выкрутасы отца. Сделав свое дело, Вадим опять начал переставлять ноги по направлению к подъезду. Дед с соседским мужиком продолжали тащить его. Кто-то перед ними открыл деревянную дверь подъезда. Медленно, но верно, операция по доставке тела в квартиру продолжалась. Я тоже шла медленно, прощаясь со своими мечтами пойти завтра в райисполком. Мы с Риткой зашли домой, когда Вадим уже валялся в ботинках на диване. Я без сил бухнулась в кресло у журнального столика. Чувство стыда перед дедом, перед Риткой, перед всем двором не отпускало меня. Хотя в чем я-то виновата, а еще некоторые умники говорят главное – дети. Вон у такого хорошего деда трое детей, а что с них толку? Один проиграл все родительские награды, а потом чуть по миру не пустил с разменом квартиры. Другая привела в дом мужа пьяницу. Третья умотала в ГДР, облапошив собственную сестру, а, вернувшись, и носа не кажет. Дед как раз заглянул в зал. «Может, тебе суп разогреть? Я сегодня суп сварил из куриных шеек. Слушай, ты прости меня, что я привела в дом это», — я кивнула на Вадима. Дед остановил на мне изумленный взгляд из-под стекол очков. «Неужели он и тебя довел? Ты раньше всегда защищала его, говорила, что не виноват, мол, все пьют, и он пьет». «Ладно», — махнул он рукой, — «потом поговорим. Ты, наверное, голодная после работы. Не понимаю, как он мог напиться. У него ведь денег нет. Свинья везде грязь найдет», — со знанием дела констатировал дед. «Интересно», — отпросился он на завтра с работы, — «надо же в райисполком идти», — поделилась я своей тревогой. «И опять же, сможет ли он пойти с такого бодуна? Да ты и сама можешь сходить. Покажешь им штамп в паспорте, что жена законная. Жена-то жена, однако он ответственный квартиросъемщик, у него прописка на Русской, 27В. Но, если не проспится, придется самой идти, хотя бы проконсультироваться». Наевшись супу с куриными шейками, я крепко задумалась. Совершенно ясно, что надо получать ордер и переселять Вадима в другую квартиру. Можно, собственно, и не разводиться. Просто пусть поживет один. Пусть посидит пару дней на голодном пайке. Может, тогда и придет в себя. Когда ко мне прибегали измученные мамы наших двоечников и плакали: «Ой, не знаю, что с ним делать. На машине привожу его к университету, а он дождется, пока я уеду, и идет гулять вместо занятий. Говорю ему, говорю: сынок, образование надо получить. А он: выйди из моей комнаты». Дверями хлопает, орет на меня: Ему бы только в игры свои на компьютере играть. Я таких мам утешать не пыталась, всегда рубила правду матку. Вы поймите, пока вы за ним бегаете, уговариваете, на машине возите, квартиру и еду оплачиваете, компьютеры покупаете, толку не будет. Вашему сыну есть 18 лет, вот и отправьте его на свои хлеба. Какая его комната? Это ваша комната, которую вы заработали и оплачиваете. Он сам что-нибудь заработал, чтобы дверями хлопать, но ребенок сам не сможет добиться, лепетали такие мамы, ему помощь надо. Чем быстрее вы ему дадите пинка в самостоятельную жизнь, тем он быстрее всего добьется, уж поверьте. Пару раз с работы уволит за опоздание или прогул, пару дней посидит голодный и без интернета, вот тогда научится правильно себя вести. Но, понятное дело, мамы в слезах выбегали из моего кабинета, не сделав никаких выводов. Они думали, что раз я своих детей не имею, то ничего не понимаю в психологии и воспитании. Наивные. А я лишь плечами пожимала. Ну, хотят люди тянуть своих великовозрастных детей, пусть тянут до самой пенсии, не моя проблема. Посреди ночи я проснулась от того, что хотелось в туалет. Выйдя в коридор, я увидела, что на кухне горит свет, и оттуда доносятся какие-то странные, чавкающие звуки. Я заглянула в кухню. На маленьком столике стояла кастрюля с супом. Вадим, с красной мордой, лохматый, опухший и грязный, с полуприкрытыми глазами, покачиваясь, стоял рядом. Поглощенный своим занятием, он меня даже не видел. Поварешкой он черпал суп и с чавканьем жадно хлебал прямо из поварешки. Вся его одежда и стол были забрызганы супом. На полу валялись скорлупки от яиц. У меня промелькнула шальная мысль. А что, если врезать ему сковородкой по затылку, да и прекратить мучения этой семьи? Как говорится, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. А сковородку выбросить? Пусть докажут потом, что его дома ударили. Весь двор видел, как он выпал из машины, как его вели, а он едва переставлял ноги. Значит, он мог падать и до того, как залез в машину. Нет-нет, отогнала я от себя страшные мысли. Во-первых, мне совершенно не хочется брать такой грех на душу. А во-вторых, у меня на Вадима такие планы. Ордер на квартиру без него не получишь. Да и в моря же я хотела его загнать. Папочка любит сырые яйца, когда напивается, пискнул сзади Риткин голосок. Да, не слышали они еще о сальмонеллезе, раз сырые яйца жрут. А вообще, сырые яйца полезны для печени. Интересно, Вадим знает об этом и специально их поглощает, или это у него на подсознательном уровне? А кто убирать будет все это свинство? Не удержалась я. Я уберу, поспешно заверила Ритка. Сейчас папа наестся, уйдет спать, и я уберу. Утро опять началось с гимна по радио. Я сразу же подскочила и пошла умываться. Надо перехватить Вадима, а то как бы он не убежал на работу. И точно, только я успела выйти из ванной, а Вадим уже надевал ботинки в прихожей. «Ты далеко собрался?» Подбежала я к нему. «Мне на работу надо». Попытался он от меня отмахнуться. «Ты что, не отпросился на сегодня?» Ахнула я. «Мы ведь идем в райисполком за ордером». На шум прибежали из своих комнат дед и заспанная Ритка. «Вадим, ну вам же действительно сегодня в райисполком надо», урезонивал дед мужика. «Папочка, останься», пропищала Ритка. По запаху перегара и всклокоченным волосам видно было, что Вадим еще не совсем трезвый. А если он похмелится с утра и будет весь день пьяный за рулем? Встав в дверях, я заорала во весь голос. «Ты никуда не пойдешь, понял?» И мне все равно было, что соседи услышат, что мы опять весь дом перебудем. «Ты никогда больше не сядешь за руль. Таким, как ты, категорически запрещено управлять машиной. Ты что, хочешь ДТП устроить? Ты хочешь сбить кого-нибудь, чтобы твоя дочь всю жизнь за это расплачивалась?» Я была настроена крайне решительно, вплоть до того, что, если он вырвется и убежит, позвонить в ГАИ и потребовать, чтобы пьяницу изловили и забрали права к чертовой матери. Вадим вскинул на меня недоумевающий взгляд. «С чего бы она расплачивалась? Ты совсем уже, да с того, за грехи твои будет расплачиваться. И речь не о деньгах. Если ты убьешь человека, у нее потом ребенок не родится, или замуж не выйдет. А ты думал, просто так все это, бумеранг никто не отменял, все, что ты натворишь, тебе и твоим детям вернется. Разувайся и марш в зал. Смысла никакого от твоей работы, все равно все деньги пропиваешь. Какой еще бумеранг? Вот дурка». С ненавистью и презрением проговорил Вадим, но ботинки скинул и, обреченно вздыхая, протопал обратно в зал, к своему дивану. Глава 9. Продолжая кипеть от ярости, Я села в кресло возле журнального столика и взяла толстую телефонную книгу. Нашла номер главдальстроя и набрала цифры на диске. «Дежурная слушает», — услышала я в трубке равнодушный женский голос. «Девушка, добрый день. Передайте, пожалуйста, по смене, чтобы забрали машину с Енисейской, 2. Но сейчас никого нет. Да, я понимаю, что еще рано. Потому и прошу передать. А что значит забрать машину? Почему забрать? Машина наша? Да, машина принадлежит вашему предприятию. Сам шофер на ней приехать не может. Кто? Какой шофер? Новосельцев. Он вчера приехал с работы пьяный вдрызг. Женщина на том конце провода неопределенно хмыкнула. У нас все шоферы пьют по вечерам. Работа у них такая, нервная. Я поморщилась. Не люблю словечко «все». Ну не могут прямо все быть одинаковыми. И я уверена, что далеко не все шоферы такие уж горькие пьяницы. Тот же Фролов, например. Да, он негодяй и мерзавец, но вряд ли он пьет и запивается. У него другая страсть – деньги. И тот парень, который подбросил меня на КамАЗе, тоже не пьющий. Помню, как меня однажды покоробила фраза одного туриста, побывавшего в нашем городе. «Здесь как жара наступает, все срываются в море на яхтах». Ну не бред ли? Кто все? В городе все такие миллионеры, чтобы иметь возможность купить или хотя бы арендовать яхту. А почему тогда каждое утро на остановках полно народу, и люди штурмуют автобусы, чтобы добраться до работы? Почему на дорогах пробки из машин, а не в море пробки из-за обилия яхт? Неужели приезжие думают, что, раз в городе есть море, то все 500 тысяч населения с наступлением жары срываются в море на яхтах? А кто тогда, интересно, дворы метет, продукты по магазинам развозит? То есть вы хотите сказать, что у вас все ездят пьяные по городу? Решила я уточнить. На несколько секунд в трубке воцарилось молчание, потом я услышала какой-то шорох, и уже другой голос, мужской, спросил: «А почему Новосельцев не может сам приехать? Он что, заболел? Он по жизни болен алкоголизмом. Он вчера приехал на машине пьяный вдрызг, и я не позволю этому продолжаться», твердо заключила я. «Подождите, а как он будет дальше работать?» «Никак, он увольняется». «Понятно», – ошарашенно протянул мужской голос. «Ладно, мы заберем машину». «Спасибо», – я положила трубку. Вадим уже не сидел, а лежал на диване, изображая из себя страдальца вселенского масштаба. «Мне так плохо», – стонал он, – «я умираю». «Папочка, тебе плохо?» – с рыданиями заметалась Ритка перед диваном. «Ну кто бы сомневался». «Так, Рита», – строго сказала я, – «ты почему в школу не собираешься? Опоздать хочешь?» «Ты», захлебываясь рыданиями и потрясая своими маленькими кулачками, заорала Ритка. «Ты папу довела, из-за тебя ему плохо». Я прямо почувствовала, как у меня округляются глаза. В зал вошел дед. «Рита, ну ты чего? Сегодня же ведомости выдавать будут с оценками за год. Собирайся давай в школу. Не нужны мне ваши ведомости», продолжала истерить девчонка. «Ничего мне не надо. Я сейчас пойду в школу. Может, меня убьют по дороге, тогда всем хорошо станет». «Ну это уж слишком. Ее бы психологу показать, но какие в те времена психологи?» «Заткнись», — выпалила я. Под моим тяжелым взглядом девчонка и правда заткнулась и села на стул. Дед тоже сел от неожиданности. «Послушай, Рита», — твердым тоном заговорила я, — «твой папа не умрет. Такие, как он, скорее своих близких загонит в могилу. Тебя он уже превратил в истеричку. Но тут ты и сама виновата. Ты слабая, и ведешься на его манипуляции. Но тебе надо понять, что это жизнь, и никому тут нелегко, и никто не застрахован от неприятностей и болезней. Короче, пойми, что здесь не курорт, и проблем впереди много. Сейчас ты винишь меня, что я отказываюсь нянчиться с папой. Но поверь, когда-нибудь ты скажешь совсем по-другому. А теперь собирайся, и марш в школу». Я повернулась к деду. «А что за ведомость? Напомни, пожалуйста». «Да ведомость», — дед развел руками, — «сегодня же 25 мая, учебный год закончился». «Так, учебный год закончился. Какая ж тогда музыкальная школа? Там наверняка тоже все закончилось. Ладно, мы все равно сходим, хотя бы узнать, что да как». Вадим продолжал вздыхать и стонать на своем диване. «Ты так меня опозорила», — проговорил он слабым обиженным голосом, и поскольку я промолчала, осмелился продолжать. «Зачем ты им позвонила и сказала, что я пьяный? Я ведь с утра не пьяный был, я бы нормально до работы доехал. Как же так? Ты же всегда меня прикрывала, Альбина. Даже если я не мог с бодуна подняться, ты звонила и говорила, что я приболел. А теперь, вот что теперь про меня подумают, «А тебе не все равно?» Я решила вступить в разговор, поняв, что он не отвяжется. «Если ты пьешь до посинения, значит, считаешь это правильным. А если это правильное поведение, то и пофиг на них всех». «Ой!» Он тяжело вздохнул и повернулся на другой бок, что-то бормоча. «И это не я тебя опозорила, ты сам себя позоришь. Вчера весь двор наблюдал, как ты ширинку расстегиваешь и...» «Ну все, хватит!» Вдруг рявкнул он, подпрыгивая с дивана. «Сколько можно меня упрекать? Сколько можно одно и то же? Как мне на работе теперь показаться?» «Никак», — спокойно ответила я. «Один раз сходишь, напишешь заявление на увольнение и помашешь им ручкой. А кто меня кормить будет, дура ты баба?» «Действительно, кто?» — с сарказмом сказала я. «А кто тебя сейчас кормит?» «Правильно, слабая женщина дура и дед-пенсионер, а ты свои зарплаты успешно прогуливаешь. Ну хватит», — опять заорал Вадим. «Все, что я пропил, я восполню». «Восполнишь?» «Да, я в следующий раз в 3 раза больше заработаю». «Вчера спрашивали, кто в командировку поедет на 2 месяца в Бикин. Я записался, там и заработаю». «Нет», — спокойно сказала я, — «так не пойдет. У меня для тебя предложение намного лучше». «Какое?» — наш диалог прервала Ритка, вышедшая из своей комнаты в форме и с ранцем за плечами. «А сегодня разве не надо белый фартук?» Придирчиво рассмотрела я ее вид. «Вроде как последний день учебы, перевод в 3-й класс. Да, училка тоже говорила, надо в белом фартуке. Ну, так иди переодевайся». Через минуту она вышла уже в белом, с позволения сказать, фартуке. «Он что у тебя, нестиранный?» Недовольным голосом заметила я, и неглаженный. «Куда идти в мятом и грязном?» «Да, надень лучше черный, в самом деле. Тут, конечно, и я виновата. Не досмотрела, увлекшись своими делами». Когда за Риткой хлопнула входная дверь, Вадим решил вернуться к начатому разговору. «Ты сказала, что есть какое-то предложение для меня, получше, чем командировка?» Он смотрел на меня крайне заинтересованно. «Да», — торжественно подтвердила я, — «ты станешь моряком, будешь ходить в заграничные рейсы. В море ты и в запой не уйдешь, не получится, и деньги семье будут перепадать, и...» Я замолчала, наткнувшись на взгляд Вадима. Глаза его округлились, лицо покраснело. «Ты что?» Его голос предательски сорвался, и Вадим прокашлялся. «Что с тобой, Альбина? А что тут такого? Простым матросом тебя же возьмут, и комиссию ты пройдешь, молодой еще. Пока не спился окончательно, надо. Я тебя не понимаю, я не верю». Прервав меня на полуслове, он вдруг подскочил с дивана и начал взволнованно ходить по комнате из угла в угол. «Что за странная реакция? Чему ты не веришь?» — спросила я. «Да ты же запретила мне в моря ходить!» — крикнул он. «Ты же сказала, женился, сиди дома». «Я так сказала, так ты, получается, уже ходил в моря?» «Ну, конечно, ходил, до того, как с тобой связался. Он сделал нервный упор на словах «с тобой», и мне нравилось. Заработки хорошие, работа, хоть и тяжелая, но интересная. Я с таким сочувствием смотрел на людей, работающих на берегу. Ну что они видели? С понедельника по пятницу, с 8 до 5 у них работа. Утром и вечером толкаются в автобусах. В пятницу они напиваются, и в понедельник с бодуна им опять на работу. А у меня свой график. Год в море отработал, зато потом полгода дома. Или 8 месяцев в море, 4 месяца дома. Денег полные карманы, захотел, поехал куда-нибудь, захотел, дома валяешься на диване, отдыхаешь. Он вдруг кинулся к отделению в стенке, открыл дверцу и принялся ворошить документы. «Вот же, смотри», — протянул мне синее свидетельство с тиснением герба СССР. Я развернула. «СССР. Министерство рыбного хозяйства. Главное управление рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба». Свидетельство 852. Выдано ГР. Новосельцеву Вадиму Игоревичу в том, что он окончил бригадную форму обучения по профессии и специальности матроса 1 класса. Фотография, печать, дата. Замечательно, я растерянно подняла глаза на Вадима, значит, опыт работы в море у тебя есть. Не понимаю, как ты про это забыла. Да ты вообще сильно переменилась в последнее время. Я бережно положила свидетельство на журнальный столик. И долго ты работал в морях? Несколько лет. Как несколько лет? И тебя не выгнали за пьянку? Ты оттуда сам ушел? «Да какая пьянка!» – поморщился Вадим. «Я тогда не пил. Нравилось мне там, понимаешь?» «Понимаю. Но сейчас у нас несколько иные планы. Рыбные суда нам не подойдут. Почему?» «Потому что это каботаж, плавание в пределах страны. А я хочу, чтобы ты ходил за границу, так что надо будет отучиться на свидетельство торгового флота. Не знаешь, трудно туда устроиться, в торговый, да легко. Андрюхе позвоню. Неужели он родного брата к себе на судно не устроит? Ах, так у Вадима родной брат, моряк, а кем он на судне работает? Да он же старпом. Ты что, и это забыла? О, старпом, это круто. Звони. Окрыленный Вадим, никогда его таким не видела. Глаза горят, голос от волнения срывается, потянулся к телефонному аппарату, а я по такому случаю с удовольствием уступила ему место в кресле. Порывшись в недрах журнального столика, он извлек маленькую записную книжку и открыл ее на букве «А». «Лариса, привет», — сказал он в трубку. «А Андрюха уже дома, он вроде в эти дни должен с рейса прийти». Вадим вдруг отнял трубку от уха и удивленно на нее посмотрел. Даже я слышал отрывистые короткие гудки, идущие оттуда. «Что такое?» — заерзала я в нетерпении на диване. Лариска трубку бросила, недоуменно пожал плечами Вадим. «Может, что-то на линии? Может, сорвалось? Перезвони». «Перезвони ты», — Вадим поднялся с кресла, «вы же с ней подружки». Я пересела на кресло, и тут телефон зазвонил сам. Я схватила трубку. «Альбина, привет», — проговорил сдавленный женский голос. «Привет», — ответила я дружелюбно. «Лариса, ты?» «Я». «А что с голосом?» «Ты плачешь, Альбина?» На том конце провода всхлипнули. «Он меня убил». «Кто?» Я похолодела. «Андрей меня убил. Он меня убил морально». «Да объясни толком, что случилось?» «Он ушел». «Что? Куда он ушел?» «От меня ушел». В трубке послышались всхлипы, как будто сдерживаемые рыдания. Собрал вещи и уехал к матери. «Ой, Альбиночка, приезжай, а? Да мне же сегодня в ночь на работу», — попыталась я отвертеться. «Ну и что, уедешь от меня на работу? Посидим, чайку попьем, я тебе все расскажу». Сказать по правде, мне совершенно не улыбалось исполнять роль жилетки для какой-то незнакомой мне Лариски и выслушивать стенания по поводу ухода мужа, тем более, что своих дел полно. Но прямо отказать я не решилась и сказала уклончиво: «Ладно, если получится, приеду». «Нет-нет, ты приезжай обязательно», — всхлипывала женщина. «Мне так нужна твоя поддержка». Я положила трубку и уставилась на Вадима. Он, похоже, тоже был в шоке. «Получается, твой брат ушел от жены», — развела я руками, — «уехал с вещами к матери». «Так он у матери?» — Вадим подскочил с дивана. «Так я к ней сейчас пойду, там и поговорю с Андрюхой». «Ой, Альбинка». Вадим вдруг подбежал ко мне, схватил меня, такую нелегкую, в охапку и начал кружить по комнате. «Теперь так хорошо будет», — орал он в эйфории, а я испуганно вскрикивала. «Ой, смотри, не урони». Мощный мужик, оказывается, такое тяжелое тело способен поднять, как пушинку. И пальцы у него оказались железные, как плоскогубцы. Я-то привыкла к рукам Пал Саныча, мягким, изнеженным. Оно и понятно. Мой профессор ничего тяжелее ручки или мела сроду в руках не держал. «Ну, у тебя и руки», — не удержалась я от восхищения, — «сильные, как из железа. Так я же каждый день с машиной трахаюсь. Да и вообще, с детства физическим трудом занимаюсь». Он, наконец, поставил меня на палас. «Ладно, пойду одеваться».